Глава 39. По дороге они почти не разговаривали, не зная, о чем говорить можно, а о чем нельзя. Даже старались лишний раз не двигаться. Кара сидела на пассажирском кресле, зажав руки между коленями, сутулившись и напрягшись, чтобы занимать как можно меньше места. Наоми сидела прямо, спиной не касаясь обивки кресла. Пиппа взглянула в зеркало и увидела, как свет встречных фар и уличных фонарей пробегает по ее лицу, придавая глазам немного жизни. Сама Пиппа сосредоточилась на дороге, поэтому тишина ее не угнетала. Она держалась с центральных проспектов, стараясь попасть на камеры. На сей раз она хотела, чтобы ее увидели. В этом заключался главный смысл. Иначе ничего не получится. Надо, чтобы полиция могла проследить ее маршрут, зафиксировать каждый шаг, доказать, что она была именно здесь, а не в другом месте, где убивали человека. «Как дела у Стеф?» — спросила Пиппа, когда тишина в салоне стала совсем невыносимой. Она пыталась включить радио, но почти сразу выключила. Музыка звучала слишком резко и слишком нормально для этой совершенно неестественной поездки. «Ну...» — Кара негромко кашлянула, глядя в окно. «У нее все хорошо». Снова повисла тишина. А чего, собственно, ждала Пиппа, втягивая подруг в свои дела? Она и без того требовала слишком многого. Впереди появилась вывеска «Макдональдс». Большая буква «М» сияла золотом в свете автомобильных фар. Ресторан располагался на станции техобслуживания неподалеку от Биконсфилда. Поэтому они с Рави его и выбрали. Здесь повсюду камеры. Съехав с кольцевой развязки, Пиппа попала на огромную стоянку, невзирая на поздний час, забитую людьми с машинами. Она проехала вперед, высматривая свободное место у входа. Остановилась, заглушила машину. Когда двигатель замолк, тишина стала еще громче. Ситуацию спасла компания мужчин, явно пьяных, которые с шумными возгласами, спотыкаясь, прошли мимо к дверям ярко освещенного здания из стекла и бетона. «Что-то рано они начали», — сказала Кара, рискнув нарушить молчание, и кивнула на гуляк. Пиппа ухватилась за предоставленную возможность. «Видимо, такие же жаворонки, как мы», — фыркнула она. «Спешат повеселиться и поскорее лечь в постель». «Я тоже хочу», — подхватила Кара, слегка улыбнувшись. «Только перед сном поем картошки». Пиппа глухо рассмеялась. Она была рада, что девочки с ней, хоть и ненавидела себя за то, что втягивает их в свои игры. «Простите», — сказала она, глядя на снующих по парковке людей. Здесь были и семьи с маленькими сонными детьми, и веселые гуляки, собиравшиеся кутить всю ночь напролет, и те, кто спешил домой, решив по дороге заскочить за ужином. Нормальные люди, живущие обычной жизнью. И среди этой толпы они трое, сидящие в машине. «Не надо», — заговорила Наоми, тронув ее за плечо. «Ради нас ты и не такое бы сделала». Наоми права. Пиппа намеренно утаила правду про тот вечер, когда Наоми с друзьями сбила человека. Она нашла другой способ очистить имя Сэла, чтобы Кара не потеряла и отца, и сестру разом. Но от этого не становилось легче, потому что получалось, будто она требует от них ответной услуги. Все вернулось к истоку. Проделала полный круг и началось сначала. «Вот именно». Кара погладила плохо замазанную ссадину на щеке у Пиппы, словно таким образом пытаясь понять, что с ней произошло. «Мы просто хотим, чтобы у тебя все было хорошо. Говори, что делать, или показывай». «Делать ничего не надо», — ответила Пиппа. «Ведите себя как обычно. Веселитесь». «Наш отец убил старшего брата твоего парня и 5 лет держал у нас на чердаке пленницу», — отозвалась Кара, мельком переглянувшись с Наоми. «Поэтому притворяться мы умеем. Профи. Натренировались», — добавила Наоми. «Спасибо вам», — прошептала Пиппа в глубине души, понимая, насколько дико звучат эти слова. Она открыла дверцу и вышла, взяв рюкзак, который протянула ей Кара. Взвалила его на плечо и огляделась. Позади стоял высокий уличный фонарь, заливавший автостоянку неестественно желтым светом. На середине столба виднелись 2 темные камеры, одна из которых была направлена в их сторону. Пиппа не забыла поднять глаза и глянуть в небо, чтобы камера сумела запечатлеть ее лицо. В зияющей черноте над головой мерцали миллионы огней. «Идем», — сказала Наоми, закрывая дверцу и запахивая на себе кардиган. Пиппа заперла машину, и они втроем прошли через автоматические двери в здание автосервиса. Там, как всегда, ощущался обычный для подобных мест гул, бурлила энергия, мелькали тяжелые и напряженные взгляды тех, кто только начал кутить, и тех, кто уже заканчивал. Пиппа не знала, к какой категории отнести себя. Конец у этой ночи предвиделся не скоро, Но план перевалил за середину. Она мысленно отмечала каждый шаг галочкой. Надо просто двигаться дальше. Продержаться еще 2 часа до встречи с Рави. «Сюда», — сказала она, ведя Кару и Наоми к Макдональдсу, расположенному в задней части похожего на пещеру здания. Пьяные мужчины уже были там, за столиком в центре зала. По-прежнему орали, только теперь набив рот картошкой. Пиппа выбрала место неподалеку от них, но не слишком близко. Бросила рюкзак на стул, открыла его, чтобы вытащить бумажник, и сразу застегнула молнию, пока Наоми и Кара не заметили лишнего. «Садитесь», — сказала им Пиппа, улыбаясь в камеру. Она их не видела, но знала, что они на нее смотрят. Кара и Наоми заняли места возле обшитой пластиком стены, скрипнув по ней одеждой. «Я сделаю заказ. Что будете?» Сестры переглянулись. «Ну, дома мы поужинали», — неуверенно начала Кара. Пиппа, понимающе кивнула. «Значит, тебе, Наоми, вегетарианский бургер. Кару можно не спрашивать, ей, конечно, наггетсы. Колу будете?» Обе согласились. «Отлично, я сейчас». Пиппа прошла мимо столика с пьяными мужчинами, захватив с собой рюкзак. Перед кассой стояло 3 человека. Пиппа заметила камеру слежения, висящая на потолке, и подвинулась в сторону, чтобы было видно, как она стоит в очереди. В голову пришла непрошенная мысль. В последнее время ей стало привычно врать и притворяться. Когда настал ее черед делать заказ, Пиппа замялась и улыбнулась кассиру, чтобы скрыть неловкость. Есть совершенно не хотелось. Но сейчас неважно, чего ей хочется. Все это лишь шоу, перформанс перед камерами, правдоподобный спектакль с целью оставить побольше следов. «Здравствуйте», — она кое-как взяла себя в руки. «Пожалуйста, вегетарианский бургер и 2 порции куриных наггетсов и 3 колы». «Да», — сказал кассир, нажимая на экране перед собой кнопки. «Соус добавить?» «Кетчуп, пожалуйста». «Хорошо», — кассир почесал макушку под кепкой. «Все?» — уточнил он. Пиппа кивнула, стараясь не пялиться в камеру за головой кассира, когда тот повторял заказ. Иначе уставилась бы прямо в глаза детективу, который в ближайшее время станет просматривать записи. По всей вероятности, это будет Хокинс. Джейсон жил в Литл Килтоне. Значит, убийство будет расследовать местная полиция. Начнется новая партия с новыми игроками. Пиппа против инспектора Хокинса. На кону судьба Макса Хастингса. «Эй!» — кассир уставился на нее, прищурив глаза. «С вас 14 фунтов 7 пенсов». «Простите». Пиппа расстегнула на кошельке молнию. «Оплата картой?» — уточнил кассир. «Да», — слишком быстро ответила она, на мгновение выйдя из образа. «Разумеется, надо расплатиться карточкой, чтобы оставить неоспоримые следы своего пребывания здесь». Пиппа вытащила кредитку и приложила к считывателю. Тот пискнул, и кассир протянул чек. «Его тоже надо сохранить». Пиппа свернула бумажный квадратик и аккуратно засунула в кошелек. «Ваш заказ будет готов через минуту», — сообщил кассир и жестом предложил ей отойти в сторону, чтобы он мог принять заказ у мужчины, который стоял позади. Пиппа встала слева от касс, прислонившись к меню с подсветкой и держась в поле зрения камер. Она повернулась к Хокинсу лицом, приняв расслабленный вид и думая о том, как он будет присматриваться к движениям ее ног, изгибу плеч и выражению глаз. Держаться надо спокойно, чтобы не сложилось впечатление, будто она нервничает. Нервничать ей совершенно незачем. Она приехала сюда лишь за тем, чтобы с друзьями поесть бургеров. Взглянув в ту сторону, где сидели Кара и Наоми, она помахала им рукой. «Видишь, Хокинс, я просто заехала перекусить с друзьями. Обычное дело». Пиппи передали заказ, и она поблагодарила кассира, снова улыбнувшись в камеру. Взяв одной рукой 3 бумажных пакета, а другой подхватив картонный поднос с напитками, она вернулась к столику. «Вот и я». Пиппа передала поднос с напитками Каре и выложила пакеты с едой на стол. «Наоми, это тебе», — сказала она, протягивая 1 девушке. «Спасибо», — ответила та, однако открывать его не стала. «Итак», — она замолчала, уставившись Пиппе в глаза в поисках поддержки. «Мы просто едим и разговариваем?» «Вот именно», — Пиппа ухмыльнулась, будто Наоми сказала нечто смешное. «Просто едим и разговариваем». Она раскрыла свой бумажный пакет и полезла внутрь, чтобы вытащить коробку с наггетсами и картошкой. Несколько палочек вывалились из упаковки и размокли. «Кстати, у меня есть кетчуп», — сказала она, протягивая Каре и Наоми маленькие упаковки. Кара взяла у нее пакетик, мельком глянув на протянутую руку. Рукав у Пиппы задрался к локтю. «Что у тебя с руками?» Тихо и неуверенно спросила она, уставившись на красные отметины от клейкой ленты. И с лицом. Пиппа натянула рукав. «Давайте о другом», — сказала она, пряча глаза. «Говорим обо всем, кроме этого». «Если мы тебя обидели, мы...» — начала Кара. Наоми ее перебила. «Кара, принеси, пожалуйста, соломинки», — попросила она строгим голосом старшей сестры. Взгляд Кары заметался между сестрой и подругой. Пиппа кивнула. «Хорошо». Кара вышла из-за столика и направилась к стойке неподалеку, где лежали столовые приборы и салфетки. Захватив несколько соломинок, она вернулась. «Спасибо», — произнесла Пиппа, протыкая соломинкой крышку стакана и делая глоток. Кока-кола обожгла горло, сорванное немыми криками. Хотя есть совершенно не хотелось, она засунула наггетс в рот и принялась жевать. Курица была резиновой. Пиппа с трудом проглотила мясо, заметив, что Кара, вместо того, чтобы есть, глядит на нее во все глаза. «Просто...» — начала Кара чуть слышным шепотом. «Если кто-то обидел тебя, я готова его убить». Пиппа поперхнулась и кое-как проглотила кусок. «Так», — сказала она, беря себя в руки. «Вы со Стеф уже решили, куда поедете в отпуск? Ты, по-моему, хотела побывать в Таиланде?» Прежде чем ответить, Кара покосилась на Наоми. «Ну да», — кивнула она, потом, наконец, открыла свою коробку с наггетсами и обмакнула один в кетчуп. «Да, думаю, слетаем в Таиланд, поныряем с аквалангами. Еще Стеф хочет поехать в Австралию, может, устроим целый тур». «Здорово», — отозвалась Пиппа, берясь за картошку. «Не забудь взять с собой крем для загара». Кара фыркнула. «Вечно у тебя дурацкие шуточки». «Ну», — улыбнулась Пиппа, — «это же я». «Ты ведь не собираешься прыгать с парашютом или на веревке с моста?» — уточнила Наоми, неловко откусывая краешек вегетарианского бургера. «Папа, если узнает, с ума сойдет». Кара покачала головой, уставившись на руки. «Извините, это так странно, что я...» «У тебя прекрасно получается», — заверила Пиппа, делая глоток кока-колы, чтобы протолкнуть в горло еще один кусок резиновой курицы. «Я очень хочу тебе помочь». «Ты уже помогаешь». Пиппа заглянула Каре в глаза, пытаясь без слов выразить свои мысли. Девочки в буквальном смысле спасали ей жизнь. Сидели рядом в Макдональдсе, жевали картошку, вели неестественный и неловкий разговор, но на самом деле спасали ей жизнь. Позади раздался грохот. Пиппа резко повернула голову и увидела, что один из пьяных мужчин споткнулся и повалил на пол стул. Однако Пиппа услышала вовсе не это и даже не треск раскалывающегося черепа Джейсона Белла. В ушах по-прежнему звучали выстрелы, от которых в груди Стэнли Форбса расцветали незакрывающиеся дыры, окрашивая пот на ее руках в насыщенный алый цвет. «Пиппа!» — окликнула ее Кара. «Все хорошо?» «Да», — кивнула та, вытирая руки салфеткой. «Прекрасно, просто супер. Знаете что?» Она наклонилась вперед, указывая на телефон Кары, лежавший на столе экраном вниз. «Мы должны сделать фото. И видео тоже». «Какие еще фото?» «Селфи», — объяснила Пиппа, — «как сидим здесь». В метаданных хранится информация о времени и дате съемки. «Давайте». Пиппа подошла к диванчику, бочком уселась рядом с Карой, взяла ее телефон и включила камеру. «Улыбайтесь», — велела она, поднимая гаджет, чтобы сделать снимок. Наоми пафосным жестом вскинула стаканчик с логотипом Макдональдса. «Да, молодец, Наоми», — сказала Пиппа, рассматривая фотографию. Она видела, что улыбки у всех троих неискренние. «Не беда, Хокинс этого не поймет». У нее возникла другая идея, и волоски на руках поднялись дыбом, когда Пиппа поняла, откуда такие мысли. Да, она двигалась вперед согласно плану, но судьба неизбежно возвращала ее к самому началу. «Наоми, давай сделаем снимок, как ты смотришь на телефон, повернув его таким образом, чтобы на фото был виден экран. Сколько сейчас времени?» Девушки уставились на нее во все глаза, догадавшись, к чему она клонит. Возможно, они тоже чувствовали, что судьба водит их кругами. Именно так Пиппа выяснила, что друзья Села Сингха его оговорили. Тот сделал фотографию, на которую попала Наоми. Она смотрела на экран телефона, где было видно часы. Это доказывало, что Сел пробыл в их компании гораздо дольше, чем изначально сказали его друзья. И значит, он никак не мог убить Энди Белл. Ему просто не хватило бы времени. «Да», — дрожащим голосом сказала Наоми, — «хорошая мысль». Глядя на подруг через фронтальную камеру телефона, Пиппа дождалась, когда Наоми сядет правильно. Потом, нацепив улыбку и нужное выражение глаз, снова нажала кнопку. «Отлично», — — одобрила она, рассматривая фотографию. На снимке отчетливо виднелись маленькие белые цифры, согласно которым снимок сделали в 22:51. Такие же цифры однажды помогли ей раскрыть дело. Теперь они помогут ей оправдаться. Конкретные улики. Попробуй, Хокинс, не поверь. Они сделали еще несколько фотографий и видео. Наоми сняла, как Кара пытается определить, сколько палочек картошки помещается в рот, а пьяные мужчины рядом их подбадривали. Потом Кара крупным планом сняла, как Пиппа пьет Кока-Колу. Она увеличивала зум, пока на снимке не осталась одна ноздря. Сама Пиппа тем временем спрашивала: «Ты что, меня снимаешь?» Эту реплику они подготовили заранее. Спектакль. Шоу для детектива-инспектора Хокинса, которое он посмотрит через несколько дней. Пиппа проглотила еще один наггетс. Желудок запротестовал, вскипая на медленном огне. На задней части языка вдруг ощутился металлический привкус. «Простите». Пиппа резко встала. Подруги недоуменно на нее уставились. «Я в туалет». Она ринулась по коридору, чуть не поскользнувшись на только что вымытом кафеле и толкнув локтем женщину, вытиравшую руки. «Извините», — буркнула Пиппа. Желчь уже булькала в горле. Она метнулась в кабинку, захлопнула дверь, но запереть не успела. Только упала на колени и склонилась над унитазом. Ее вырвало, чуть не вывернув желудок наизнанку. Тело забилось в конвульсиях, пытаясь избавиться от лишней гадости. Разве оно не знает, что эта грязь у нее в голове? Ее опять вырвало непереваренными кусочками пищи. Потом еще раз, снова и снова, пока не пошла обесцвеченная водичка. И все же волны тошноты не унимались, потому что дрянь изнутри никуда не делась. Пиппа откинулась на стенку рядом с унитазом, вытирая рот тыльной стороной ладони. Спустила воду и некоторое время просто сидела, тяжело дыша и прижавшись головой к прохладному кафелю. По вискам и внутренней стороне рук стекал пот. Кто-то пытался войти в ее кабинку, но Пиппа захлопнула дверь ногой. Ей не следует оставаться здесь слишком долго. Надо взять себя в руки. Если она сорвется, весь план полетит к чертям. Еще несколько часов, еще несколько галочек в голове, тогда все будет в порядке. Все закончится. «Вставай», — велела она себе. Невидимый Рави повторил то же самое. Пришлось подчиниться. Пошатываясь, Пиппа встала и открыла дверь. Две женщины, ровесницы матери, смерили ее подозрительными взглядами. Пиппа подошла к раковине вымыть руки. Лицо умыла тоже, но не слишком старательно, чтобы не стереть тональный крем, скрывавший следы от скотча. Затем прополоскала рот и сплюнула. На пробу глотнула воды. Женщины поджимали губы, всем своим видом выказывая неодобрение. «Перепила энергетика», — сообщила им Пиппа, пожимая плечами, и добавила одной из женщин, прежде чем выйти из туалета. «У вас на зубах помада». Когда она вернулась за столик, Наоми встревоженно спросила. «Все хорошо?» «Да», — Пиппа кивнула, хотя глаза по-прежнему слезились. «Мне, пожалуй, хватит». Она отодвинула еду и потянулась за телефоном Кары, чтобы проверить время. 23:21. Через 10 минут можно ехать. «Мороженого на десерт?» — предложила она. «Пусть с карты будет еще одно списание. Очередная хлебная крошка для Хокинса». «В меня больше не лезет», — Кара покачала головой. «Уже тошнит». «Тогда два Макфлури». Пиппа взяла кошелек и добавила в полголоса. «Соглашайся. В крайнем случае выбросишь по дороге, когда повезу вас домой». Она снова встала в очередь, пройдясь перед камерой. Заказала мороженое на вкус кассира. Приложила к аппарату карточку, чтобы расплатиться, и тихий писк бальзамом лег на душу. Электронные системы на ее стороне. Они сообщат миру, что она была здесь до половины 12-го. Механизмы не врут. Врут только люди. «Вот», — сказала Пиппа, передавая подругам холодные стаканчики. «Поехали». На обратном пути они тоже почти не разговаривали, двигаясь тем же маршрутом, только в другую сторону. Пиппа мыслями была не здесь. Она переместилась вперед во времени, на территорию Грин-Син. Мысленно проговорила все, что им с Рави предстоит сделать. Отложила в памяти шаги, чтобы ненароком не забыть. Ни в коем случае нельзя допускать ошибок. «Пока», — сказала она, чуть не рассмеявшись от того, как нелепо прозвучало это слово, когда Кара и Наоми вышли из машины, держа в руках нетронутое мороженое. «Спасибо, я никогда не смогу отблагодарить вас, как полагается. Но мы ни за что не станем поднимать эту тему, даже мельком. И помните, врать не надо. Я приехала к вам, позвонила с городского телефона, Потом мы поехали в Макдональдс и вернулись. Пиппа проверила часы на приборной панели. В 23:51. Вот и все, что вы знаете. Так и скажете, если вдруг вас спросят. Подруги кивнули, наконец-то поняв, что от них требуется. «У тебя все будет хорошо», — робко спросила Кара, держась за пассажирскую дверцу. «Думаю, да. Надеюсь». Впереди предстояло немало дел, и многое могло пойти не так. Тогда все будет напрасно. Кара медлила, ожидая более уверенного ответа, но Пиппе нечем было ее подбодрить. Наверное, та все поняла, потому что залезла обратно в машину и крепко обняла Пиппу. Потом сестры, глядя ей вслед, махали на прощание. «Отлично», — кивнула себе Пиппа, сворачивая с холма. «Алиби готово». Двигаясь вслед за Луной, она ехала обратно к дому, где будет ждать ее Рави.